Со всех сторон вокруг массива острова, отдельные скалы и камни торчат из воды, кое-где совсем близко к поверхности и еще подводные камни-клыки видны. Более-менее удобный подход к берегу с моря, похоже, только один, тот, где сопровождающие нам и рекомендовали приставать. По словам Кальда, в ночное время даже он, капитан с многолетним стажем судовождения, не рискнул бы вокруг этого острова близко ходить, уж очень вход сложен оказался, так и сказал про эту мини-бухточку. Верю, сама с опаской за борт по сторонам поглядывала, потому как напороться на эти зубья тут действительно проще простого, но обошлось. Раз уж сказала, поясню, вермахтом мы так местных вояк из нашего сопровождения прозвали, они особо-то на нас уже и не обижаются, даже втайне, может быть, и гордятся, хотя официально стараются, все же, от такого прилипчивого образа всячески откреститься и называют себя просто и незатейливо силпствертидегунгскруфте, силы самообороны, нем. Попробовала я было раз-другой такое заковыристое словообразование выговорить, да ну, еще язык-то о зубы ломать, пусть сами мучаются. Георгу смешно, а мне нет, им-то, может и просто такое произнести, а нам уж точно нет. Ну а как еще иначе-то назвать, слишком уж напоминает, форма-то у них современная, да это так, наверняка бундесверовский флектарн они для своих вояк заказали, вместе со всем прочим снаряжением и амуницией. А вот их оружие напоминает, да что там, напоминает, когда оно то самое, вермахтовское, времен Великой войны и есть. Да, не сказать, что у них в руках копанное эхо войны, выглядит-то как совершенно новое и хорошо ухожено. Похоже, и они свой оружейный мини-складик отыскали, немецкий. В первую встречу что-то не замечала я, чтоб оно у них было, вероятно, уже позже обнаружили, на каком-то из малых островов. Где, что и как, настойчиво выпытывать подробности не стало. Эрнеста попозже расспрошу, уж он-то точно от нас скрывать уже ничего не станет, все и выложит. Ведь от него, как почти местного явно не скрывали, наверняка слышал какие-то разговоры, или, может, сам принимал участие в поиске. Да уж, видеть это рядом, слыша их гортанные команды, оторопь берет. Насколько я понимаю, у одного из подчиненных Георга в руках тот самый легендарный их пулемет МГ-42, но с каким-то совершенно незнакомым круглым барабаном. Вероятно, какая-то неизвестная мне модификация, я не специалист, судить не берусь. У остальных две винтовки Маусер 98К, насколько я слышала, основное и наиболее распространенное оружие их тогдашней пехоты, более легкий их аналог нашей отечественной винтовки Мосина. Вроде как, она в чем-то даже превосходила ее, была легче, и затвор-то у нее надежнее и скорострельность выше, и еще что-то. И у Георга, МП-38-40, тот, что у нас ошибочно называют шмайсером. Вот про него я поинтересовалась, что, неужели это, тот самый, широко известный нам по фильмам и книгам, я, Генау, Ерисгдерсилби, и, уже на русском. Наверное, да, он самый. У нас же учили, что МП-38-40 никогда не был основным стрелковым оружием для большинства подразделений вермахта. Вооружали им водителей, танкистов, отряды специальных подразделений, тыловые и сторожевые отряды, а также младший офицерский состав сухопутных войск. Вот как меня. Немецкая же пехота в ту войну вооружалась по большей части Маусер 98К, вот такими, как ты видишь у ребят, лишь иногда это оружие в некотором количестве в качестве дополнительного передавались штурмовым отрядам. Поэтому-то мы сейчас с ним сделала для себя вывод, что складик-то у них не такой уж и маленький найден, раз они на разные задачи разное оружие брать могут. Или там было больше, потому что их численность в момент находки оказалась больше нашей, не знаю. Ладно, учтем. Ну и на поясах у каждого зольдатина, довершая схожесть, кобура с пистолетом и ножом, вероятно люгеры или вальтеры, может скрытно носит при себе и еще что-то, пока не знаю, пристали, медленно и осторожно, высаживаться пока не стали, зря не рискуем, терпеливо ждем, то, что нас заметили уже давно, и вели, пока мы приближались, мы поняли, пару раз блеснула оптика на солнце, причем, в разных местах, вскоре на берегу появился представитель здешних островитян, средних лет мужчина-албанец, темноволосый, видно, что балканской внешности, но вот в иных условиях приняла бы его за кавказца или турка, как я их себе представляю. Тут, на островах, ведь как устроено, одни, просто люди, с понятным устремлением найти других нормальных людей, и готовые как-то сотрудничать, а, порой, и объединяться с ними в группы, а есть и такие, что свою национальность или веру считают приоритетной. И они, вот такие, объединяются только и исключительно с себе подобными. Этот, да и все они тут, как раз из таких, как поняла, да постепенно в разговоре это выяснилось. Для начала представились, познакомились. Он назвался Далматом. Как позже мне объяснили, в переводе с албанского это означает баран. Чуток похож, кстати. Вот и пойми, то ли это имя, то ли кличка. Мы о себе сказали, что независимые торговцы, ищем по дальним островам, что кому можно продать или обменять. Наш остров за пределами еврозоны немцев и голландцев. С ними торгуем, уже не в первый раз, поставляем им продовольствие, в обмен на технику и механизмы, которые, в свою очередь, сбываем другим группам. Вот и в этот раз выгодно расторговались и, услышав разговор, что есть еще независимая от тех группа на этом острове, прибыли и сюда, познакомиться. Да, можем им что-то предложить, например, продовольствие, местного производства, рыбу, птицу копченую, фрукты, соль, что именно и сколько, готовы обсуждать, с их главным. Вероятно, он может и свои товары на обмен назвать, Далмат подтвердил, с этим только к нему, он сам просто наблюдатель. Ну-ну, оружие он просто так нацепил, что наблюдать удобнее было, ага, верим. В общем-то, мы даже и не врали, слегка не договаривали, это да, ну и малость сместили акценты. То, что мы из русско-испанского сообщества по нам сходу не понять, ни по одежде, ни по оружию. А так, все европейцы, говорим на смеси разных языков, испанском и французском и, немного, немецком. Переговоры вел Кальда, я была названа переводчиком. Этот Далмат как-то понимал немецкий, вот на нем с ним и общались. О себе и своей группе сказал только, что они, косовские и албанцы. Покрутившись среди нас, ушел, разрешив высаживаться и готовить обед на берегу. Специально об этом попросили, мол, на катамаране остерегаемся огонь разводить. Поверил или нет, по нему не видно. Просил лишь далеко от места стоянки не отходить. Ну понятно, кто-то из них, возможно и не один, продолжает за нами наблюдать. Не исключено, что и в объектив прицела. Очень уж неуютно мы себя тут чувствовали. Так бы и мы поступили, окажись они у нас в гостях. Но мы это мы, а они да кто ж их поймет-то. Когда сюда шли, Георг и Вольфрам чуть подробнее рассказали нам о них, об этих людях. Косовские албанцы являются этническими албанцами с родословной или происхождением в регионе, независимо от того, живут ли они в Косово или нет. Большая диаспора косовских албанцев сформировалась после их войны, в основном, в Германии и Швейцарии. По разным оценкам, их там живет более 500 человек, около 300 в Германии и примерно 200 в Швейцарии, что составляет примерно 1/5 от их общей численности. Эти, во всяком случае мирные из них, как раз из таких. А вот насчет их боевиков, они сами точно про них не знают, вроде как те прибыли на этот остров откуда-то еще. Прибыли и сразу же вступили в конфликт с их представителями, теми, кто нашел здесь склад. Что-то удалось из него вывести раньше, какую-то технику, но в дальнейшем что-то пошло не так, и они со здешними находятся в состоянии вооруженного нейтралитета. При этом умудряются еще и как-то торговать между собой. Если б не боевики, скорее всего здешние влились бы в европейскую группу без всяких хитрых условий, к тому уже шло, судя по всему. Так, раз откуда-то прибыли, значит у них есть свои лодки? Да, подтвердили, что какую-то посудину у них видели в самом начале, но потом они, по словам их наблюдателей, в море с этой стороны острова не выходили. Или прячут, или что-то еще. Во всяком случае рыбу ловят только с берега, вот и все, что про них известно. Ага, значит все же за Лагерхаузом ведется какое-то наблюдение, вроде как у нас на Доре за соседними островами. Почему-то нам не показывали откуда именно. Какие-то небольшие островки по дороге сюда мы видели, но к ним не приставали. Вроде как по рации Вольфрам с кем-то коротко пару раз разговаривал, что-то уточнял. Я не прислушивалась, вот значит с кем. Хитрят, господа европартнеры, хитрят. Но, в общем-то они в своем праве. Тут доверять только своим можно. А своих у нас тут нет, только временные союзники, скорее даже наниматели, так точнее будет. Почему не стали говорить, что мы из русской группы? Есть причины и немало, пожалуй перечислю их тут. Земная Албания для россиян была и есть, да ми по сей день остается самой закрытой страной Европы, о которой средний россиянин, да даже вот и я, жительница Беларуси, практически ничего не знаем. Насколько я слышала, праздные туристы редко ездят в Албанию, постоянно проживающие там русскоязычные малочисленные и дают слишком скупую информацию. Вероятно, и сами албанцы ничего не знают о современной России, однако у них много причин не любить русских. Первая причина – итоги Второй мировой войны. Когда война подходила к концу, страны-победители решали судьбы малых народов Европы. Самих албанцев, конечно, никто ни о чем не спрашивал, но по итогам войны она отошла к социалистическому лагерю. Относительно, конечно, на деле-то там не пойми, что строилось. Причина вторая. Политика Н.С. Хрущева. Албанцам очень не понравилось, что Н.С. Хрущев выступил с разоблачением культа личности Сталина. После этого отношения с СССР испортились, а албанцы стали ненавидеть русских. Третья причина. Китай. Когда у Советского Союза испортились отношения с Китаем, албанцы только усилили антисоветскую и антирусскую истерию, и это еще сильнее ухудшило отношение к русским, которым пришлось бежать из страны. Четвертая причина. Поддержка Советским Союзом и Россией и Югославии. Русские всегда считали Югославию братской страной, а югославов братским народом, что очень не нравилось албанцам и не нравится до сих пор, хотя Югославии уже нет. Пятая причина. Косовский конфликт и поддержка Сербии. Корни этого конфликта уходят, конечно, в глубокое прошлое, но не секрет, что в этом конфликте русские были на стороне братьев славян, то есть против косовских албанцев. Шестая причина – религиозная. Албанцы не исповедуют православие, местные православные не имеют никакой возможности посещать церковь, в стране в основном живут мусульмане и немного католиков. Межрелигиозные противоречия усиливают межнациональную неприязнь. Это то, что знаю я. Наверняка есть и еще что-то, вот и выясним постепенно, что именно. Но и вышеперечисленного более чем достаточно. Кстати, интересно, а вот если б нам встретились балканцы, сербы там, хорваты или македонцы какие, решили бы они к нам в группу проситься, уточняла у Георга, ответил, в их анклаве только чехи, ну это-то я знаю, есть одна словачка, но других славян, кроме вот нас, они не встречали, значит где-то есть и такие, не знаю, не уверена, нам бы с этими инверами и джаками разобраться. Почему джаками? Слышала, что это самое распространенное среди них имя, в переводе, вроде как вытеснитель означает. Почему инверами? Так их старший себя назвал. Тоже непонятно, имя это у него или псевдоним. Прибыли втроем. Охранник с автоматом чуть в стороне остался. Обманчиво расслаблен. На нас ствол вроде бы и не наводит, но готов к стрельбе. Видно по нему, что приходилось ему ранее оружие держать. Вот у него, как раз, что-то похожее на калашников в руках. Не совсем такое, как я себе их представляю. Но что-то общее есть, наверное, болгарской или еще югославской сборки, все же, я не военный и такие подробности мне знать неоткуда. У Энвера, ружье интересное, явно что-то с оптикой. Он что, не как снайпер, может это даже и хорошо, вряд ли у них на группу несколько снайперов, ребятам проще будет. Но интереса никакого проявлять не стало, ни к чему их настораживать. Удачно получится, сама и посмотрю, а нет, даже и думать про такое не хочется. Сели вокруг костерка, наши в малом котелке воду разогревают, кофеек пить будем. Мне-то бы лучше чай, но здешние явно кофе по-турецки предпочитают. У нас как раз было чутко с собой на подобный случай. Знакомимся, неспешно беседуем. Перевожу капитану, он делает вид, что кроме родного, никаких языков не знает. Вот для этого я и нужна. Хозяева острова явно недовольны, что женщина в беседе участвует, но вида не подают. Только рожи хмурит, ничего, потерпит. Тем временем проснулся Эрнест и, едва сойдя на берег, пошатываясь направился в соседние кусты, вскоре оттуда послышались непристойные звуки. Нам пришлось извиняться, что нерадивый матрос перебрал накануне, а других нет, совсем нет, просто некем его заменить. Джеки переглянулись, они и так уже срисовали всю нашу команду, двое молодых испанцев, причем один совсем пацан еще, а второй, хоть его и постарше, зато с фингалом под глазом, вот этот Кирюха, капитан Кальда и я, а кораблик-то у нас зачетный, и вместительный, и вообще. Тут они как-то подобрели и стали предлагать кому-то из нас сходить посмотреть на то, что они могут предложить. Капитан предсказуемо отказался, сославшись на то, что ему при судне надо быть, вдруг прилив-отлив или еще что, команда без него не справится. Зато вот его помощница по торговой части, как раз может с ними прогуляться. Ну и Фиделили пока с ней, со мной, то есть, а он, мол, мне доверяет. На что я сказала, что мне надо переодеться, раз к людям идем, не в матросской робе же идти. Капитан скорчил гримасу, в стиле вроде как, видите, с кем приходится работать. Джеки чуть не синхронно кивнули в ответ, мол, понимаем, готовы подождать. Ну я и кинулась на палубу. Наш флагман мы на берег не вытаскивали, просто привязали веревкой к вбитому тут колу, видать не первый раз именно здесь кто-то пристает, место уже подготовлено. Так вот, а с берега на борт была перекинута переходная доска с набитыми на нее брусочками. Знаю, что по-морскому она называется трап, но я ж тут под тупую блондинку кашу. Вот с этого трапа доски я с криком и визгом и навернулась. Конечно же, внимание всех, кто был на берегу, было обращено на меня и только на меня, что и требовалось. Потом Фидели пока меня вытаскивали, капитан обругнул по-французски «Гренауил и ступиди». И ваче молодрайте. Ну-ну, ругайся, ругайся, вернусь, покажу, кто тут тупая лягушка и неуклюжая корова. Это я-то, которая по весу меньше любой козы будет. Ладно, перетерплю, надо соответствовать образу. Затем, прямо на палубе стала переодеваться, попутно развешивая на бортике свое разноцветное бельишко. Уверена, скрытый сейчас наблюдатель на берегу смотрит только на меня. Про какого-то рыгающего в кустах пьянчугу он даже и не вспоминает. В тесную каютку тоже не лезу, там и так не развернуться от спрятавшихся с палубы немцев. В открытый люк вижу их довольные рожи, а Георг так даже большой палец показал. Ты тут еще? Ну тебе-то ладно, думаю, и сам бы вблизи вскоре меня увидел, к тому самому у нас шло, а вот напарником его мой топлис смотреть незачем было. Но уж если играть, то максимально близко к реалу, тем более с женскими разноцветными тряпочками. Если такой трюк прокатил у нас в бухте дома, то почему и нам им здесь не воспользоваться? Вот и пригодилось, правда, тут уже только ишь саму себя мне пришлось играть. Зато зрители были в восторге от представления, только что не хлопали, а ржали на все голоса. Стоя спиной к Джекам, быстро сказала Георгу, что, похоже, лодкой заинтересовались, могут сунуться и сюда. Он только кивнул в ответ, мол, явль, майне фрау, ферштейн, не оплошайте только, тоже мне понял, еще ничего не было. А ишь ты, губенку раскатал, уже майне фрау. Ладно, не до них мне. Напялила на себя мое родное, в чем я сюда на остров попала, конечно, без белого халатика, его я давно в медчасть сдала, и шляпу с полями, прихватила сумочку, только лодочки на каблуках одевать не стала, я ж не совсем дура, а так, только наполовину. Поэтому пойду в кроссовках, тут все-таки камешки на берегу, могут и острыми быть, а далее вообще неизвестно, что будет. Капитан, как и предполагалось, приставил ко мне Фиделя, так и сказал, что за такой, как я, присмотр нужен, и вот тот как раз с ружьем пошел, но против него Инвер возражать не стал. Далмат тоже пошел было с нами, но Инвер рявкнул на него что-то обидное по-албански, тот и вернулся, зато охранник как стоял в стороне, так и остался там стоять, не пошел главного сопровождать. Ага, типа, не доверяют оставшимся. Да ради бога, на самом-то деле все про них ясно, решили захватить наш флагман, а меня и еще кого-то решили отвезти подальше, чтобы раздергать команду. Но пока шли к их дому, он мне что-то рассказывал, что такой яркой женщине, как я, явно не место в какой-то сбродной команде алкашей и детей. Ладно, Фидель немецкий не знает, он бы на детей точно обиделся. Насчет алкашей же, вчерашний запах перегара от капитана специально не стали гасить, даже и усугубили перед самым островом, надо быть в тренде. Ух, что с нами будет, если Фая узнает про столь нецелевое использование медицинского продукта, лучше ей не знать. Навстречу нам по той же тропинке прошли еще двое, один-то явно албанец, второй более смуглый, похож на турка, оба, с оружием. Инвер что-то им сказал коротко, те только кивнули. Делаю вид, что нас это не касается, мало ли кто куда ходит, тем более что Инвер что-то усиленно втирает про какие-то замечательные вещи, которые хранятся в их доме и которые просто мечтают получить глупые дайчишвайны из Чвенихунди, свинособаки. Усиленно подыгрываю ему, что да, готова взглянуть. Постепенно Фидель начинает чуть отставать, делая вид, что что-то там неладно с его обувью, а я вовсю слушаю рассказчика и даже чуть ли не под руку его беру. Он, кстати, совсем не возражает. и в этот момент Фидель наносит ему прикладом удар по голове. Ну и я слегка добавляю, почти минус один. Почему почти? Ну не насмерть же мы его, а только так, оглушили. Связываем, обезоруживаем и оттаскиваем в сторону, чтоб кто-то другой не обнаружил. А теперь возвращаемся обратно, тихо и бесшумно, как и должно настоящей рейд-группе на задании. Но там уже обошлись и без нас, только пару хлопков мы и услышали. Если б не знали, что там такое, даже и внимания не обратили бы. Вероятно, кто-то с глушителем стрелял. Ну кто-кто, у Вольфрама такая штука была, ребятам Георга такое ни к чему, они и голыми руками бы справились. Но значит так надо было. Оперативная обстановка, так сказать, такая сложилась, что, собственно, и подтвердилось. Четверо здешних джеков, включая Далмата и охранника, обезоружили и связали Кальдайпака, попутно надавав им тумаков, чтоб не сопротивлялись. Поискали в окрестностях пьянчугу Эрнеста и не найдя, ринулись на наш флагман. Сунулись в каюты, их у нас две, и вот там-то их немцы и приняли. Одного придушили, второго пристрелили, а двух подраненных связали. А, тем временем, наш охотник оправдал себя полностью. Он незаметно подкрался в тыл наблюдателю и вырубил и его. Итого, условно минус шесть. Значит, если никого к тутошним не добавилось, здесь только трое так называемых мирных. Вот с ними теперь и предстоит разбираться. Тут уже, раз немцы сами открыли счет им и продолжать, наше, и особенно мое дело, выманить кого-то еще из деревянного дома. Кстати, похож на тот, который занимала банда негров на нынешнем Зеланде, очень похож, как будто бы один в один слеплен. Дальше было совсем просто, потом расскажу, устала я очень. Кот, о, дом, ну наконец-то отправил на этот Зеланд и Юту людей, причем мобилизовал всех мужиков, кто мало-мальски что-то в технике петрил. Посуетиться, пошустрить в темпе пришлось, особенно в плане, одеть обуть всех наших новичков по сезону. Ну и вооружить тоже, тут без этого не обойтись, но как-то вывернулись, обошлись местными ресурсами и трофеями, даже времени поставки не стал дожидаться. Во второй лодке Вазифа главным назначил. Капитан из него, конечно, еще тот. На это у меня горячая каталонка Пилар есть. Она не то что две, а и 3-4 лодки вытянет, но человек он, безусловно, деятельный, и разлом техники организует. Тем более, что Николай там на месте все должные ЦУ ему даст, да и мир явно что-то знает. Кстати, потом надо будет расспросить команды, все ли ее указания правильно выполнялись. А то она, Пиларта, недавно, выяснив, что мне когда-то в водные походы сплавы на лодках, на дувнушках и байдарках доводилось ходить, подбила, раскрутила меня поделиться сленгом. Ну а я чего-то увлекся и произнес сгоряча несколько полуматерных терминов, типа, вы неправильно это делаете, гляди, поворачивайте как я, энна, ну вы поняли, я тут предельно смягчил еще, ох, чую, аукнется это еще, когда мои разноцветные и разноязыкие матросы материться начнут по всем соседним забытым островам как родные русские грузчики. И ведь не запретишь, скажут, от своего командира услышали, вот, язык его учим. Что-что, а такое лучше всего почему-то запоминается. Да вон, за примерами далеко ходить не надо, Мумбайка наш, как губка такие перлы в лед запоминает, попробуй отучи такого. Наш радио Кулибин, то ли на Юту не пойдет, только до Зеланда, но ребятам-рейдерам прямую связь со мной обещает обеспечить неплохую. Вроде как, что-то он такое придумал, хитрое радиотехническое. Говорит, что в пределах дома, это я про остров и его окрестности, связь через станцию на чердаке у меня будет с кем угодно и с любой точки, главное мне переносную коробочку под рукой держать. Верю, а куда деваться? Жаль, раньше под рукой такой штуки не было, но ведь справлялись же, вот. А так, знамо дело, лучше будет. Там ведь мало того, что на Юте машины с мелководья тягать предстоит, еще и весь Зеланд теперь в нашем распоряжении. Сбегли оттуда, оказывается, цыгане-то румынские. Как их крайний раз рейдеры наши пристражили недавно, так и сдриснули, черти, безоглядно, скатертью дорога. И нам с их перевозом к европартнерам не париться, и без того скудный ресурс на такую ни к чему зря не тратить. Мало того, что сами они слиняли, так еще и некого Юджина, американо-русскоязычного, потомка иммигрантов с собой прихватили. Небось, он их и надоумил на побег. Еврейчик, одно слово. Раньше-то им такие смелые идеи в головы как-то не приходили. Сидели себе на месте и сидели, бухтили только, о собственном выходе в море даже и не помышляли. Все открытия ближних островков, сделанные из Зеланда, и все люд, ранее датчанами туда доставленные ими, а вовсе не цыганами выполнены были. Ну а с тем, наши о нем тоже сильно нелестно отзывались, в группу сознательно не приняли, не годится нам, так про него и сказали. Ну да и хрен с ним, вернее, с ними со всеми, торпеду в борт и акулу рядом, да побольше, голодную, жалеть ни о ком из них точно не буду, каждый сам свою судьбу выбирает, лодку-то вроде как бы и жалко, а с другой стороны, не последняя же, даже и приплатил бы еще чем, лишь бы от нас подальше убрались, мне Халил про них рассказал кое-чего, так что я даже рад, не буду ж я вслух в эфире радоваться, что подстава с неприсмотренной лодкой нами с ним обговаривалась заранее, еще здесь. Кто знает, тот знает и молчит, и, хоть, у нас связь и под скрэмблером, защищенная, но мало ли кто еще нас слушает. Если к нам Толик попал, у Стаса вон какие спецы есть, значит и еще кому-то столь же повести могло. Береженого Бог бережет, а небереженному и наблюдатели не помогут. И сам подумаю, что толкового сможем сами сделать против очередной пакости с моря. Ну обстрелять-то это понятно, но если зверюги окажутся реально большими, значит и броня у них крепче, а в глаз мои стрелки могут и не попасть, только раздразнят. Навалю-ка я по всему песчаному бережку бухты свиней камней горками вдоль кромки воды, а вось им и не понравится. Собственно, это первое, что приходит на ум. Блин, только что почти всех мужиков на работу отправил. Йо. Придется женщин на авральный субботник припахивать. Вот ведь, у кого-то Новый год. А у нас, как всегда, срочная работа нарисовалась. Собственно, весь свой остров-то мы не защитим. Да, наверное, это и не понадобится. Но вот песчаный пляжик в бухте, он не такой уж и большой. Прикрыть надо непременно. А со стороны причала кольев бы еще вбить. Но это уж как получится. Почему только пляжик? Сам никогда с крокодилами в природе не сталкивался. Но вот про черепах точно знаю, что морские черепахи в какой-то период года, и, чаще всего, именно весной приплывают на родной остров, делают там кладку, а потом из яиц вылупляются маленькие черепашки. Такое я по телеку видел, а мелкие частные подробности про черепах, помню, мне рассказывал экскурсовод на Кипре, когда я там был, нас даже возили показывали их бухту Лара. Это такое место, где уже несколько сотен лет появляются средиземноморские черепахи, приплывают на нерест, ну да, кладку делать, так-то туда и туристов и пускают, но, в определенный период года, смотреть можно только издалека, хотя и других пляжей на том земном Кипре хватало, стало быть, не всюду они гнездятся, значит, что, и крокодилы, если они тут есть до сих пор, могут, как просто приплывать, к примеру, поохотиться, так и они, скорее всего, имеют свои многолетние гнездовья. Как там Гарик Мартиросин в КВН шутил. Повезет, не повезет, если денег дать, то точно повезет. Тут деньгами точно проблемы не решить, не нужны они здесь пока, не дожили до такого, но подготовиться к визиту обязательно стоит. Хоть так, на первое время, потом и еще что-то придумается. Так что весь остаток дня все мои островитяне кто мог, таскали камни, большие и острые. Время собирать камни, время разбрасывать камни, вот оно и настало. Испанка Грасианао, дом, за сбором камней. Блин, это что, я книгу библейскую Экклезиаст сейчас цитирую, почему ж нет-то, читал же когда-то, все верно там, что было, то и будет. Женщин, конечно, жалко, не их эта работа, но если кого-то сожрут земноводные монстры, будет жальче. Так что навались, бабоньки, а я подсоблю. Только уж ближе к вечеру прерваться ненадолго пришлось, Стас порадовал. «Привет, сосед, вы случайно лодок не теряли недавно, а что такое, с какой целью интересуетесь?» «Да вот, понимаешь, зачистили мы тут сегодня одну бандгруппу, основа, румынские цыгане, ну и всякой швали к ним прибилась, стали трофеи смотреть, а там вроде как про вас написано, или еще какая-то группа нам с тобой неизвестная есть, как тесен этот мир, да наша она была, вот же блин, сбежали у нас с одного острова именно что румынские цыгане». Наши рейдеры там им устроили веселую жизнь, побили морды пару раз по делу, и, ведь, было за что, те наркотой уже и здесь банчить пытались, а после мордобоя издернули куда подальше. Хотел было их у европейцев на кого-то поменять, видать не судьба уже, нам-то такое добро даром не нужно, и сам внушение делал, и зам мой тамошний с ними сурово пообщался. Всех положили, извини, но да, знаешь, даже и не заплачу по ним. Они хоть и со своими терминалами сдриснули, а раз вы их на ноль помножили, На родном их острове может кто-то нормальный, взамен них появится, без всяких криминальных генов в крови. Спасибо, кстати. Ну вот, опять я тебе должен. Будут у тебя какие лишние отморозки, каких самим убрать не с руки, присылай, а лаверды сделаем. Лодку себе оставляй, ваша по праву. Хоть что-то хорошее. Даже как-то и усталость меньше ощущаться стала. Поделился с народом. Из моих здешних тех, безвременно утопших, только Фая и Виолетта знали. Фая только рукой досадливо махнула, видно, что устала, не ее это, камни таскать. А Фиалка улыбнулась, мешали, говорит, вязались с разными непристойными предложениями, пока Ойвинд одному из них в глаз не засветил. Надо будет с тем норвегом встретиться как-то, наш человек, правильно линию партии на местах проводит. Какой такой партии? Любителей котов и кошек, какой же еще? День 27.1. Категории по умолчанию. Группа кота. Кот и все остальные категории населения острова Дом. Классификация почти по Дарвину. Утро нового дня или без женщин жить нельзя? На свете? Нет. А если задуматься, вот кто где и когда сказал, что женщины не умеют мыслить. Что за бред? Ну ладно б, мыслить на перспективу, планомерно и последовательно. Тут еще можно как-то поспорить, привести какие-то неоспоримые доводы и вполне достоверные примеры. Но и это не так, не всегда так, скажем честно. Все они хорошо умеют, если хотят. Правда, не все, далеко не все, и уж точно не всегда, но это уже лишнее, в данном вопросе, в частности. И, главное, зачем этот неведомый кто-то так сказал? Хотел кого-то конкретного, вернее конкретную особу чем-то оскорбить и как-то унизить? Бог ему судья, и жизнь его непременно накажет. Да и судьба, скорее всего, вывернет все так, что он-то и окажется крайним. И хватит о нем, нам он не интересен, совсем. Вернемся лучше к женщинам. Иногда и они, аво-го как мыслит, диву даешься, как и что их к этому побуждает. Не всегда это, конечно же, вдруг заметно становится, порой, впрочем, ладно, проехали. Даже, порой лучше многих и многих мужиков мыслит. Это не утверждение, а просто констатация фактов, и в этом им не откажешь. Только, ребята, сразу скажу, они мыслят не как мы, не совсем теми, понятными нам, грубым и примитивным мужикам, образами и категориями. Порой такое накреативит, такое, что не в раз-то и выполнить возможно. А уж запросы, это прямо из сказки, которая в радужных мечтах только и возможно. А чем это я? К чему все эти рассуждения, удивляетесь? И правильно делаете. Вот хоть взять, к примеру, требования их, чтоб что-то строительно-ремонтное сделать недорого, качественно и быстро. Это я сейчас свою прежнюю жизнь и работу вспоминаю, если сразу непонятно показалось. И чего еще можно от таких ЗЗЗ-заказчиц ожидать, когда логики в этом нет никакой, видимой, да и невидимой, скрытой, порой, тоже. Хотя, на их взгляд, она есть. Вот такой непротиворечивый дуализм разных мнений, как тот суслик в поле, которого не видно, а он есть. И когда просишь заказчиц вдуматься, что выполнить все эти три требования одновременно ну никак невозможно, ну вот совсем и лучше выбрать все-таки два, еще и удивлялись, чуть ли не до глупых обид. Не-не, есть всякие, конечно, просто не могут не быть, где-то, чаще всего далеко. Заранее прошу прощения, даже в мыслях, вслух такое не скажу, да и на бумаге отобразить не рискну. Зачем, что мне, жить надоело? Ведь узнают про такую классификацию, со свету сживут. Точно-точно, достанут, причем у любом из миров, да так, что никому мало не покажется. Ни мне, ни кому-нибудь другому. Сделают секвестр, причем головы, которую жалко, ведь не только ж я в нее ем, но еще и думаю ею о разном, иногда. Причем даже и не важно, прав я или нет, а просто, из чувства самоутверждения. Да-да, именно так, хоть на покинутой нами земле, хоть тут, на островах. Кстати, вот интересно, как-то пока еще мыслить в масштабах здешней планеты, пусть она как угодно в каком-то чьем-то реестре числится как платформа Number 5, или там еще как-то, мне без разницы, у нас тут, здесь и сейчас, острова, вот про них и размышляю. Приземленно так, или приплатформенно, а не один ли хрен огородный, вот, будет достаточно информации извне, кроме той, что мы тут со своей кочки над морем наблюдать можем, буду рассуждать ширше и глубже, а пока, так, по-островному, так что пока про женщин порассуждаю, для разминки воображения, не про всех сразу, а про наших, тем более они, мои островитянки, как раз именно сейчас внутри своей стаи разбираются, расставляя очередные приоритеты, и у меня есть немного времени с утра пораньше хоть что-то наперед прикинуть и обдумать. Классификация какая? Та, за которую, если озвучить, пострадать можно. Ну, что ж, можно и с нее начать. Есть такие, условно скажем так, лягушки, исходя из нашей тутошней сугубо островной местности, это те, что дальше своего островного болота никогда не упрыгают, ибо зачем напрягаться? Вот-вот, типа нашлось их место в мире, где условно безопасно, сытно, есть мужики, которые что-то там добывают, защищают их от внешних угроз, вдобавок есть уже какой-то устоявшийся быт, сложилось некое сообщество. Вот и ладно, чего еще-то стоит желать. Квак-квак, поели, можно и поспать. Поспали, пора и поесть. Помните откуда? Ну да, из мультика про дюймовочку, ага, двухдюймовочку, у которой не глазки, а снайперская винтовка. Утрирую, конечно же, опять не без этого, но и такие тоже есть. В любой стайке дам. Вот наблюдаю наш многоязыкий табор, и постепенно понимаю, что от национальности и менталитета это не зависит. Совсем. Среди любой группы людей такие особы найдутся. Причем мужикам-квакшам можно для вразумления по морде иногда настучать или как-то иначе воздействовать, то есть, пробудить от спячки, или хотя бы попытаться, а с женщинами, кто не пробовал ими руководить, не в раз поймет, тут ощутить все прелести такого лягушачьего болота надо, на себе. Про начальника или смотрителя гарема некогда не задумывались, не размышляли о сложности его работы, а оно стоило бы. Есть утки. Кря-кря, а почему нас тем-то этим не обеспечили? Вы обязаны. Боролись-боролись разные эмансипирки за эмансипацию и равные права. И вот опять и снова обязаны им, видите ли, все. Причем всегда и везде. И не важно, просто наплевать, что все мы тут в равном положении оказались. Каком? Робинзонствовать по островкам и скалам. Реально, без всяких кавычек. Кто-то из таких может и призадумался в поисках изменения ситуации, большинство же, нет. Кря-кря, а почему такие-то вот те блага имеют, а нам, сирым, их не достается, а если даже и достается, всегда не то и не те, ну и кучу всякого такого. Кря-кря, один треск и шум и никакого конструктива, вынь да и положи, что и откуда, и, главное, как добывается и достается, неважно, короче, да и все, на перспективу подумать, не, это не к ним, вот начальство есть. Пусть у них их начальственные башки и болят, и мы их при этом еще и обсуждать и осуждать будем. Типа недостаточно быстро хотелки наши болотные выполняют. Кря-кря, если узнают, к какой категории даже мысленно их отношу, впрочем, об этом уже упомянул, но себе при этом не завидую. Тех, кто как орлы или орлицы летают выше других и смотрит на все с некой высоты, всегда было, есть и будет много меньше остального тягучего болота. Их не любит, вернее не всегда любит, бывают и редкие исключения, но сейчас не об этом, и чаще всего, но за ними, идут. Никогда не наблюдали за сельским стадом, не доводилось, нет, правда, нет, зря. Иногда интересно подглядеть, причем не за КРС, у них там своя иерархия и свои лидеры и ведущие, а за предыдущей их ступенькой, мрсами, в просторечии, не коровами и быками, а за овцами и баранами, да-да, именно за ними. Короче говоря, впереди стада разнообразных баранов и овец всегда идет козел, а чаще всего даже и коза. Можете проверить, если в интернете не наткнетесь, порасспросите знающих людей с корнями из села, те точно знают что и как, и примеры приведут и что-то еще подскажут. Не, конечно же, не все так просто и по бокам того стада и позади его крутятся собаки-пастухи, а впереди, всегда козлы. Они и ведут, хоть на пастбище к лучшей жизни, хоть на бойню. Причем пастухи зубастые хоть и делают вид, что козлы ими не командуют, идут туда же, как и все, в общем стаде, защищая его от внешних волков. Их задача – жизни положить, но врага и близко не допустить. Лучше бы, конечно, и не свои, а вражьи, но если более никак, то и таким образом, за что свою косточку и будку имеют и этим довольны. Чаще всего, довольны. А вот быть таким козлом или козой в сообществе рогатых и зубастых соседей, почетно, но сильно-сильно хлопотно. Забот да короче, вам по пояс будет, много, очень много, и груз этих забот тяжелый и ответственен. С чего это я себе такие умственные зарядки с утра до пораньше устраиваю? Вот ведь начал-то про женщин, а унесло аж вон куда, на стадо. Сейчас понятнее станет. Это после вчерашнего аврала по сборке и переносу камней на пляже в бухте свиней, они, эти рассуждения, и появились. Все, что можно и нельзя было вчера потянуть и ушибить, потянули и ушибли. Все, без исключения, одни больше, другие меньше, но без мелких досадных травм, увы, не обошлось. Хотя и говорено было, причем не раз, в рукавицах работать, специально из заказа роздали, но даже и к ним привычку тоже надо иметь. Всем, кто, так сказать, от сохи, им проще и привычней, а горожанкам. Сейчас как раз доктор наш ими всеми и занимается. Вчера началось и по сегодняшнее утро. Продолжается. Заодно и разбор полетов устраивает, индивидуальный и групповой коучинг, ага. Потому как хоть ты какая-нибудь, к примеру, умелая и ловкая на кухне ли, в делах или в постели, но таскать камни женщины не должны и не обязаны. Нигде и никогда. Для этого обычно мужики где-то рядом есть. Вернее, должны бы быть. Ага, только вот вчера-то я сам их и услал в дальние ГР ёпьиня, почти всех. Доставать и разбирать какие-то, нахрен никому не нужные машинки, жили ж без них и дальше так можно. И потому, они, такие несчастные, устроили мне, да что мне, всем нам, филиал местного болота в манеже. Вернее, попытались устроить. Сейчас последствия всего этого и гасятся. Мирно. Вот тут-то я и узнал еще раз, кто тут здесь главный козел. Знал и раньше, но тут именно что яркое подтверждение получил. И не одно, а концентрированное. Кто б сомневался, кто на работу выгнал все стада, то он и есть. И на главную козу как раз и наезжать пытаются, каждая телушка одномандатная в силу своего разумения и поврось, а то и всей кучей. Откуда знаю? Ну тут у нас все недалеко, это, во-первых, так как остров, и хрен куда с него соскочишь. И, во-вторых, все мы тут рядом крутимся, если даже и не хочешь, все и каждая на виду, и на слуху. Можно делать вид, что не видишь чего-то и не слышишь, а знать-то все одно, знаешь. Другое дело, надо оно тебе или нет, такое знание. Вот мне, надо, поскольку тот самый, который их куда-то и зачем-то ведет, я и есть. Не-не, ну вот этим-то словом меня никто впрямую не назвал, но прочувствовать негативное отношение, дали, и словесно, и морально. Кто такой Кабранета по-испански, тоже, в общем-то, понятно. Причем все категории так считают, хотя пахал я вчера не меньше прочих. Ну так то ж вчера было, зато сегодня у всех ударно поработавших, вчера болело и тянуло тут и там и по сейчас болит и ноет. Мы уже уяснили, причем на своем опыте, что белоручки тут не выживают, тут трудиться приходится всем и всегда. По крайней мере в нашем сообществе, точно. Но вот чтоб столько сразу, хотя все поняли, и что для их и нашей общей безопасности старались. Мы ж как сделали, поясню. Для понимания всей задумки можно на карту острова глянуть, а можно и на слово мне поверить, да и то и другое вместе, не помешает. Дело в том, что хоть остров наш, в основе своей, и каменистый, но за время своего существования, кстати и вправду, интересно, а сколько это во времени, не по наручным часам коммуникатору, нет, геологическом, историческом и всяком прочем, когда речь не о днях, месяцах и годах идет, а как бы о более длительных эпохах. Постепенно зарос местами лесом, подлеском и кустарником. Обе вершинки двух наших горок, дальние и малые каменные, покрыты чем-то вроде мха или шайника. Там, где их ветер не сдул, да кое-где вдоль самой кромки берега крутые скальные полки имеются. Где-то прямо у уреза воды, где-то узенькие тропочки по камешкам и гальке есть. Но и только. Дорог нет никаких. Проще говоря, без всяких околичностей, кольцевого пешеходного маршрута вдоль берега практически-то у нас здесь и нет. К воде-то спускаться, конечно, кое-где и можно, но и не более того. Та, дальняя часть дома, где я и Фая когда-то появились, нами мало посещаема. Да, конечно же, бываем и там, но не слишком уж и часто. Ничего интересного там для нас нет, так чего зря ходить по жаре. Дальняя горка и та часть нашего острова, что обращена на продуваемый всеми ветрами юг, весьма грустное и пустынное место. Толковой растительности там действительно мало, не приживается. Ветра, как я уже только что сказал, там постоянные, зато она сама, эта горка, собой так неплохо закрывает остальную часть острова, вытянутого в направлении с юга на север, и в ложбинке между горушками что-то вроде болотца имеется. После сильного дождя, правда, так-то даже и оно в долгую многодневную жару подсыхает. Зато вокруг него чего только не растет, туда мы и на тихую охоту, и за дикоросами фруктами ходим. И пернатой дичи здесь у нас больше, чем где бы то ни было по острову. Ну, это если не считать, что на нескольких скальных полках, на их склонах, В трещинах и уступах гнездятся чайки нескольких видов. И еще есть место, где пингвинюшки прыгают с обрыва прямо в море, вот тут реально шумно. Когда птиц много рядом, они шумят, и с этим ничего не поделать. Природа. Впрочем, и в людских сообществах примерно то же самое. Мало людей, тихо, и чем их больше, тем и самого разнообразного шума вокруг их места обитания всяко больше. Не бывает иначе. И от национальных особенностей это не зависит совершенно. Обычно раз в несколько дней какая-то наша лодочка вокруг острова дозором ходит. И это, помимо постоянно действующего наблюдательного поста на вершинке Малой Горушки. Зачем оно нам, такая бдительность? А надо, мало ли, что-то полезное с воды заметит на берегу или прибрежных скалах, вынесенное течением, обтекающим наш остров, или вдруг какие люди новые поблизости появятся, как на самой той половинке острова, так и извне. Извне, оттуда с юга и низа пока еще никого ни разу не было. Надеемся, что и не будет, а внутри, дымок от костерка примерно возле того места, где когда-то я появился тут разок уже, заметили. Да, собственно, я сам и его и обнаружил, про то как-то рассказывал. Вчера это было, вот-вот, а так, обычные наши будни. Чаще других наши пилоростров обходит, когда в более дальний рейс ей не надо, до Зеланда, например, или еще куда-то. Ей маршрут этот уже привычным стал, и за нее я спокоен. Она такая, и одна не пропадет, а уж с кем-то, и сама выживет и других вытянет в случае каких непредвиденных событий. Кстати, обычно не одна круговой объезд делает, а с кем-то из каких, а всяких, чем черт не шутит. Когда Бог спит, за богов и всяких прочих небожителей у нас нынче те, кто все это устроил. Хотя и земных богов вспоминаем, каждый своих, но это не на виду, каждый для себя. Кстати, вот она, как раз из тех, что высоко летает, и то, что мы с ней друг другу доверяем, одна из причин, из-за которой испаноязычные наши соостровитяне, практически поголовно на нашей стороне, ворчат, не без этого, но ее уважают. Она реально пользу приносит и право чуть-чуть ими командовать имеет. У нее получается, кстати, потом уже вспомнил, не сразу, кого она мне внешне напоминает. Как-то еще на земле смотрел ролики про девушку из Барселоны, учившуюся в Москве русскому языку. Когда рассказал про нее нашей морячке-каталонке, оказалось, что и она про нее слышала. Все ж таки землячка, сама не знакома. Когда ты Нурия? Привет, друзья, меня зовут Нурия. Я из Барселоны, и это мое домашнее задание по русскому языку. Я обожаю изучать русский язык. Точно не представляю, но наверняка же где-то здесь существуют группы или анклавы, которые объединились совсем не по национальному, или вот как у нас, интернациональному принципу, а чисто по религиозному. Нашелся, к примеру, некий харизматичный лидер с яркими тараканами в голове и увлек за собой доверчивых и растерянных. Сугубо бандитские образования за основу считать не будем, они слишком далеко за гранью, при опасности от них нам, будем на место ставить, но вполне ж могут быть и религиозные. Хорошо, если с такими можно договориться хоть о чем-то, хуже, если нет. Соседи по радио говорили, что пока сильно религиозно сдвинутых больших групп встречать не доводилось. Пока не доводилось. Вот именно что, пока. Но то, что могут быть, абсолютно не исключено. У кого ведь как после переноса сюда крыша едет и как каждый свои хотелки в жизнь воплощает, это наблюдать уже доводилось. И нам и коллегам, с кем активно общаемся, порой по нескольку раз в день, соседи. И этим все сказано. Еще не встречались, но все к тому идет, и, похоже, дружить будем крепко. А из остальных явно что еще не весь спектр вариантов довелось встретить. Он тут может оказаться самым невероятным и весьма разнообразным. Сколько людей, столько и мнений, а уж тут-то, впрочем, пожуем, увидим, так считаю, островов тут действительно много, считать, не пересчитать, даже и не представляю земной аналог всей этой мешанины, где именно такой мог бы быть, похоже, что это, чисто местное, здешее платформенное, но это я отвлекся, я ж про наш дом начал, о нем, вернее, о его защите наша главная забота. Как теперь уже становится ясно, основная вероятная опасность от появления каких-то неведомых сезонных крокодилов – это бухта с песчаным пляжиком. Вернее, это даже не сама бухта, а именно ее песчаный берег, с которого им легко можно вползти на сушу и пробраться аж до самого нашего лагеря, деревни Котовки. В деревянном доме-то укрыться можно, а палатки – курятник. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Ага, сейчас. Нет уж, до такого лучше вообще никогда не доводить. Про мелких пакостных насекомых, которые могут встретиться в том же песке, лучше и не вспоминать. Фая собиралась с лекцией на эту тему высказаться, дойдет черед, дам ей слово. Пока же, про более неотложные и значительно крупные вещи, про наш остров. По сторонам главной островной бухты, бухты свиней, каменистые, практически непригодные для вылазки с моря, ни с какой стороны, ни внешней, ни с внутренней, клешни. Эти гряды камней как бы ласково обнимают мелководную бухту-лагуну. В нее же впадает мелкий ручеек, основной наш источник пресной питьевой воды. Вкусный, кстати, пьем, не жалуемся. Ни у кого осложнений с желудком не было. Повезло нам с ним, чистая и вкусная водичка. Чуть выше по его течению, в глубине среди деревьев, наша любимая банька с легендарным любиным супертазиком, привезенным с ее родного острова котелок. Она тут в комплексе с прочной брезентовой палаткой, в которой у нас печка-каменка и парилка, и рядом же несколько плетеных конструкций под крышей. Тут же, совсем малая печурка для разогрева чая, наше место отдыха, банно-прачечный санаторий-мочалка. Только женщинам других национальностей не переводите это название. Слишком уж много скрытых смыслов в нем, замаетесь их объяснять и переводить. Зато наши мужики охотно понимают и втихаря посмеиваются, и оценили по достоинству, и баня номер один, второе и не надо, и это и хватает. Уж что смогли и как смогли, но сделали так, что нареканий от населения нет, и оно нам всем нравится, и гордимся. А соотечественники сначала удивляются, но воспринимают такое удобство как должное. Иностранцам поначалу непонятно, как и что устроено, но там особого ума-то и не надо, достаточно один разок на себе прочувствовать. Но это все в глубине, в подлеске. Но, вот основная сложность, решаемая, но, тем не менее, она есть, в том, что на самом узеньком пляжике среди пальм давно уже нет особо крупных камней. Те, что были поблизости, давно собраны, отсортированы и унесены нами же для строительства кухонной и банной печек. Более того, самые крупные, что далеко не унести, расположены вдоль берега и оборудованы нами под долговременные огневые точки, с которых даже секторы обстрела намечены и отработаны. Да-да, и пристрелены тоже. В условиях, приближенных к боевым и после дополнительно доработаны, с учетом полученных положительных результатов, и под автоматы, и под пулемет, и под ружья винтовки. Больше уже так, как в первый раз, на разогрев стволов палить наобум не станем. Те люди, кто с нами уже достаточно давно, свои места по боевому расписанию прекрасно знают. Знают и где остальные боевые позиции находятся, на случай, если кого-то срочно заменить придется. Кстати, про ячейки эти стрелковые, постоянно их улучшаем и что-то в каждой доделываем. Один раз уже неплохо они нас выручили, и еще могут пригодиться. И не раз и не два, тут зевать и лениться совершенствоваться в плане обороны нельзя никогда. Именно так, потом что ни в чем стопроцентно уверенным быть нельзя. Наш бронепоезд, сами знаете где стоял, стоит и стоять будет, а мы все здесь и есть его команда. Расслабляться нам никак не получится, затопчут или сожрут. Потому и живы мы, а не те, кто на нас плохое задумал. К слову, раз уж вспомнил, надо будет если не сегодня, так завтра обязательно еще раз учебные стрельбы провести. Да, так, пожалуй, и сделаю. Сегодня молодых ближе к вечеру погоняю, а завтра, тех что постарше. Пусть в процессе обучения называют как угодно, про себя и сквозь зубы, но будут живы. А там и спасибо за то же обучение скажут. Пусть потом, но скажут. Мертвые, понятно, уже ничего не смогут, магии тут нет, а некромантией мы, и тем более, не владеем. Разве что укором выжившим послужить, если останется кому. Так вот, решено было осуществить следующее, собирать более-менее крупные камни на этих клешнях. Так постепенно стали мы называть эти мысы, и на лодках перевозить на пляж, а уже на нашем бережке бережочки громоздить из них кучи. Да так, чтобы пройти-то мы и сами могли, а вот гнезда с выкладкой в песок крупным рептилиям устраивать точно стало неудобно. А лодки, если что, поднимем и перенесем. С корпусом флагмана сложнее, но, как он появится, так и будем про это думать. Вот этим-то мы вчера весь день и занимались. Таскали и перевозили, в редких перерывах и перекусили прямо на местах, кто где был, не собираясь останавливаться. Ну и я сам тоже со всеми надрывался и прерывался только на радиопереговоры и поставку, а все привезенные с клешней растаскивали на берегу. Сегодня, наверное, еще и проволоки металлической сколько-то закажу. Или сразу плотной кладочной сетки взять. Или может лучше сплетем их сами. Сделаем что-то вроде корзин габионов. Свяжем проволокой. Набьем их камнем эдаким мини-противотанковым укреплением. Может даже и получится задумка. Да, скорее всего так и сделаю. Сразу по многу брать не будем. Есть и другие задачи. Что и сколько заказывать. Но постепенно будем и эту работу вести. И еще одно соображение. Вот про поездки вокруг дома уже упоминал, а ведь есть в обязательствах у нас и посещение других наших островов, ближних и дальних. Тоже, время от времени надо их навещать и осматривать. Если из таких поездок наши лодки возвращаются недогруженными чем-то полезным, на обратном пути можно, и даже обязательно нужно догружать их тамошними камнями, такими, чтобы и борта не прорвали, и места много не занимали. Ну и еще чтобы наши женщины и подростки загрузить-выгрузить их могли самостоятельно. А уже тут, на крокодильно опасном направлении их раскладывать кучами. Похоже, что это вполне реальный и выполнимый план. Аж запеть захотелось. Как там у Битлов в песне про Илла в субмарине поется. Инхетовн в хире и вас борн левета манхоса и леттося. Анхетол тусов хис лифе инхеланто в субмаринис. Севеса и лет он тот хесун тил вефа он хеся овгрейн. Ант ве левет биниат хе вависы наур илла в субмарине. Веал леве и на илла в субмарине. Илла в субмарине. Илла в субмарине. Правда, я еще и другой вариант неплохо помню. Мы сидели на лугу, ели конскую ногу. Да чего же гадина, конская говядина. Ну и припев. Ты пришла и съела помарин, одна. Ну а так как все мы здесь, и живем мы без забот, тут любой из нас себе найдет. Моря зелень, небо синь в нашей желтой субмарине. Будем считать, утро сегодня точно удалось. И настроение какое-то приподнятое у меня. Погонял мысли по кругу, обругал мысленно же, кого и ругать не следовало, и как-то само собой и полегчало. И ожидание чего-то хорошего впереди, хотя проблем и забот меньше уж точно не стало. Явно что-то хорошее впереди ждет. Чую. Что? Да хоть что, узнаем и разберемся. Вон и женщины наши высыпали на береги удивленно, да на меня вылупились. Такого песенного подъема вместо общей унылой побудки от меня они явно почему-то не ожидали. А я могу подобное коленце отчебучить, и, даже, и не такое. Просто не делаю, не всегда адекватно поймут. Да никто, ни они, ни Люка, не ожидали, ни даже и я сам. Нахлынуло и выдал. О, вот даже уже и подпевают, включились. Но сначала погундели слегка. Бу-бу-бу, ка-ка-ко. Много ли им надо, поругали, теперь вот поем. Почти все, мы тут все на одной лодке. И обижаться, просто нет смысла. А как ловко наш баштабип их на место поставила, мне понравилось, веско так сказав. Крысе, крыгы каргалар, бары тиксе стентовыш, командир НРС Эшлэрг Кирклигенбел. Хватит трындеть, сороки-вороны, только шум от вас. Командир знает, что делать. Тат, пойдемте завтрак готовить. Ашау, Эшлэм, бар Эшлэм. Урусизне и шигисте гел, пырлы, димка, барысы да явши, без не барыбыс да бар. Тут даже я затруднюсь дословно перевести, не настолько уж хорошо я татарский знаю. Так только по верхам нахватался. Что-то вроде того, что жрать не работать и поет, значит все хорошо. Типа, и у него и у всех у нас, как уж она со своего родного будет всем остальным переводить, не мое дело. Зато только что услышал и еще одно подтверждение моих мыслей. На этот раз и она всех разом к курицам приравнила. Переводить, и вправду, дольше пришлось, но по смыслу и интонации поняли. Тем более все вчера тяжести натаскались, и она сама вчера, тоже не отлынивала. От переноски камней только боливийку кормящую решительно отстранили, хотя и она, как могла, нам помогала, и еду на всех готовила и делала что могла. Тхани поначалу даже обидеться хотела. Но и этого сделать не дали, успокоили и более легким делом отвлекли. И аргументы железобетонные и каменно-скальные ей выдали. Если устанет или перетрудится, молоко пропадет. Чем кормить малыша станем? И раненый Адам подключился, что-то уже и ему можно делать. Во всяком случае сидеть в палатке или под навесом ему уже точно надоело. Что-то плел, что-то мастерил, огонь в кухонной печке поддерживал, когда готовили. Вот все они так, когда их мало, готовы и помогать и работать, как и мы, а порой и больше, невзирая ни на усталость, ни на что другое, а как кучка соберется, все, край, ахры, край, конец, тат, лично наблюдал в тур поездки в Париже. Там есть такой район Дефанси, где современная, скорее даже суперсовременная многоэтажная застройка, с небоскребами, огромными много-многоэтажными торговыми универмагами. Вот там у чернокожей парижской молодежи самое место встреч в вечернее время. Знаете, когда они, я про чернокожих парижан, встречаются на улицах старой части города по одному-два, чаще в зеленой спецодежде дворников, с метлами-дридами, что на головах, что в руках, это как-то незаметно, во всяком случае не бросается особо в глаза. А вот когда вечером, их много,